Приложение. Основные даты жизни Лавра Георгиевича Корнилова. 1870 год. Родился в Усть-Каменогорске 18 августа. 1882 год. Окончил начальное училище. 1883 год. Лето. Зачислен в Сибирский кадетский корпус. Город Омск. 1889 год, 29 августа. Поступил в Михайловское артиллерийское училище, город Санкт-Петербург. 1890 год, март. Произведен в унтер-офицеры. 1891 год, ноябрь. Произведен в портупей юнкера. 1892 год, 4 августа. Закончил дополнительный курс училища, произведен в подпоручики. 1895 год. Поступление в Николаевскую академию генерального штаба. 1896 год. Женитьба на дочери титулярного советника Таисии Владимировне Марковиной. 1897 год. Рождение дочери Натальи. 1897 год. Окончание Николаевской академии генерального штаба с малой серебряной медалью и с занесением фамилии на мраморную доску. Присвоение досрочно чина капитана с формулировкой «За успешное окончание дополнительного курса». 1898-1904 года. Служба в Туркестане помощником старшего адъютанта штаба округа, а затем штаб-офицером для поручений при штабе. Выполнение разведывательных заданий. 1901 год. Награжден орденом Святого Станислава третьей степени. 1903 год, ноябрь, 1904 год, июнь, поездка в Индию. 1903 год, награжден орденом Святой Анны третьей степени. 1904 год, июнь, назначен столоначальником главного штаба. 1904 год, награжден орденом Святого Станислава второй степени. 1904 год, сентябрь, 1905 год, декабрь. Участие в русско-японской войне в должностях штаб-офицера, затем начальника штаба 1-й стрелковой бригады. 1905 год, 8 сентября. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за личную храбрость и правильные действия во время действий под Мукденом. Также за войну с Японией награжден георгиевским оружием и произведен в чин полковника за боевые отличия. 1906 год. Награжден мечами к ордену Святого Станислава второй степени. 1907 год, 9 мая. Награжден золотым оружием за отличие в период русско-японской войны. 1907-1910 года. Военный агент в Китае. 1909 год, 6 декабря. Награжден орденом Святой Анны второй степени. 1910 год. Отозван из Пекина. Пятимесячное путешествие по Западной Монголии и Кашгарии с целью ознакомления с вооруженными силами Китая на границах с Россией. Награжден орденом Святой Анны второй степени. 1911 год. 2 февраля. Назначен командиром 8-го пехотного эстлянского полка. 1911 год, 3 июня. Назначен начальником отряда в Заамурском округе отдельного корпуса пограничной стражи, ОКПС. 1913 год, 4 июля. После скандала, завершившегося отставкой начальника Заамурского округа ОКПС Мартынова, назначен командиром бригады 9-й сибирской стрелковой дивизии, расквартированной во Владивостоке, генерал-майор. 1914 год, июнь. Командир бригады 48-й пехотной дивизии. 1914 год, 19 августа. Начальник 48-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант. 1915 год, 29 апреля. Пленение в ходе общего отступления русских армий в Карпатах. 1915 год, 29 апреля. Награжден орденом Святого Георгия третьей степени. 1916 год, июль. Побег из плена, вручение указа о награждении орденом Святого Георгия третьей степени. 1916 год, осень. Назначен командиром 25-го пехотного корпуса особой армии Юго-Западного фронта. 1917 год, 2 марта. По просьбе председателя Государственной думы Родзянко, Николай II одновременно с отречением от престола назначил Корнилова командующим Петроградским военным округом. 1917 год, 7 марта. По распоряжению Временного правительства арестовал в царском селе императрицу и царских детей. 1917 год, май. Назначен командующим 8-й армией Юго-Западного фронта. 1917 год, июнь. 8-я армия в июньском наступлении Юго-Западного фронта имела наибольший успех, прорвав фронт австрийских войск и захватив город Калуш, произведен в генерала от инфантерии. 1917 год, 7 июля. Назначен главнокомандующим войсками Юго-Западного фронта. 1917 год, 18 июля. Назначен верховным главнокомандующим. 1917 год, 12-15 августа. Участие в Государственном московском совещании. 1917 год, 27 августа. По обвинению в подготовке государственного переворота объявлен мятежником. 1917 год, 28 августа. Выступление с заявлением по радио. 1917 год, 2 сентября. Арест и заключение в тюрьму в Быхове. 1917 год, 19 ноября. Освобождение из-под ареста. 1917 год, 6 декабря. Приезд в Новочеркасск. 1917 год, 25 декабря. Назначен командующим добровольческой армией. 1918 год, 31 марта. Гибель при штурме Екатеринодара.